Алма-Ата, ноябрь 1982 года. Рашид Нугманов работает в Обществе охраны памятников истории и культуры КАЗ-СССР. Ему 28 лет. Общество расположено в многоэтажном здании в центре Алма-Аты. Фасад здания украшен огромными часами. Сейчас они показывают без 1:06. Когда большая стрелка добирается до отметки 12, в здании сразу же раздается звонок, сообщающий об окончании рабочего дня. Из здания выходят сотрудники общества, среди них Рашид. Его можно сразу заметить по пышным усам. Он никуда не торопится, рассеянно смотрит по сторонам, закуривает сигарету. К нему обращается девушка-казашка. «Рашид Мусаевич». «Да, Жар, в чем дело?» «Вы помните, что завтра в 9 утра совещание в министерстве?» «Помню». «За вами заедет директорская машина в 8:20». «Хорошо». «До свидания, Рашид Мусаевич». «До свидания, Жар». Нугманов смотрит сквозь сигаретный дым на проезжающие мимо машины. «Так ли я живу? То ли я делаю?» После окончания архитектурного института в 1977 году он несколько лет проработал по специальности. Сначала в одной конторе, потом в другой. И здесь на него возлагают большие надежды. Ему светит повышение. Рашид голосует на дороге, пытаясь поймать такси, и еще не знает, что уже начал кардинально менять свою жизнь. Что через 8 месяцев мечта стать режиссером воплотится в реальность, и он поступит во ВГИК. А пока он останавливает такси, садится в машину, говорит таксисту. «Вы можете проехать по Кирова мимо Тюза?» «Прокатить по Броду?» «Нет проблем, командир», — отвечает таксист, разворачивает машину и едет на сторону Брода. Так народ называет улицу Кирова. На фасадах домов мелькают гигантские лозунги «Слава КПСС» и портреты членов Политбюро. Такси останавливается у дома. Рашид расплачивается с шофером. Рашид открывает дверь, входит в подъезд. Далее лифт. Первый этаж, второй, третий. На уровне 4-го этажа он останавливается. Рашид покидает лифт и входит в квартиру, которая начинается с длинного коридора. Далее идет гостиная, старинную обстановку которой — шкаф с большим зеркалом, камин, письменный стол, примерно того же возраста, что и шкаф и комод — дополняют вполне современные предметы. Бобинный магнитофон, электронные часы, два телевизора, стоящие на комоде рядом друг с другом. Нугманов включает оба. На одном появляется заставка программы «Время», которая сменяется лицом диктора. «Здравствуйте, товарищи!» На другом — трансляция хоккейного матча. Рашид не смотрит, идет на кухню, открывает холодильник, достает початую бутылку кефира. Пьет из нее. Берет с корпуса холодильника миниатюрный переносной телевизор и ставит на большой, на тот, который продолжает показывать хоккей. На другом телевизоре диктора сменил видеоряд. Бегущий по платформе метро человек, крупный план рук, шкурящих поверхность лепнины на потолке. Рашид включает маленький телевизор в сеть. На экране появляется рябь. На экране большого телевизора внезапно обрывается трансляция хоккея, появляется картинка с симфоническим оркестром. Звучит вступление к патетической симфонии Чайковского. «Что за чертовщина?» — бурчит Рашид, переключает на другую программу, там показывают военную хронику. Рашид убирает звук телевизора и включает бобинный магнитофон. Бобины с пленкой начинают медленно крутиться, сквозь треск и шип пробиваются звуки гитары. Это запись подпольного концерта одной из рок-групп. На гитаре пока не играют, ее настраивают. «Какая струна не строит?» — спрашивает гитарист у зала. «Четвертая», — подсказывает из зала. «А четвертой здесь и нету», — весело отвечает гитарист. Ответ вызывает смех в зале и улыбку у Рашида. Затем, уже более серьезно, тот же голос объявляет. «Для вас играют Виктор Цой, гитара-вокал, и Алексей Рыбин, гитара-вокал. Группа «Гарин и гиперболоиды». Затем начинается песня. «Где твои туфли на манной каше и куда ты засунул свой двубортный пиджак?» Рашид садится за старинный письменный стол, достает тетрадь, начинает писать. Сначала заголовок, крупно и размашисто. «Король Брода». Под ним текст вступления. Мурик, 16-летний юноша с грустными и честными глазами, который был королем Брода целых 2 года. Он пишет, не отрываясь, не глядя в телевизор. Из динамиков магнитофона доносится другая песня Цоя «На кухне». «Ночь, день, спать лень, есть дым, да и черт с ним». К ночи Нугманов незаметно для себя засыпает. Телевизоры вместо передач начинают показывать рябь. Магнитофон продолжает работать на холостом ходу. Хвостик пленки монотонно стучит о крышку. Рашид спит за столом, положив голову на исписанные листы тетради. Вполне возможно, что ему снится Цой. Ведь Рашид уже знает о его существовании, но Цою пока еще ничего не известно о Рашиде. Однако их встреча уже предопределена. Электронные часы с зелеными цифрами показывают время. 01:59.